Часть четвертая. Глядя на вас, у меня возникает два вопроса. Первый. Куда на этот раз уехал цирк? И второй. А почему вы, собственно, остались? Цирковой анекдот. Дела давно минувших дней. Осень 2000 какого-то года. Москва. «А хотите, Котов, я сам расскажу, как все было?» Саня не сдержался и приподнял на полсантиметра бровь в удивлении. Однако добрую неделю исключительно его самого призывали к ответственности на тему, что же все-таки произошло полгода назад, весной 2000 какого-то года в Вене, и кто конкретно в этом непотребстве сподобился поучаствовать. Имена, фамилии, воинские звания, явки, пароли, словесные, сильвупле, портреты, ну, в глаза смотреть. Кто с тобой работал? Кто еще с тобой работал? Кто был третьим на паровозе? Сменявшие друг дружку официальные в костюмах да при галстуках чины из родной конторы и от соседей настырно до нудности, подобно отрицательному персонажу из культового фильма 70-х, «Мертвого сезона», пытались добиться откровенных ответов на простые вопросы. Лезли без мыла в душу, льстили и запугивали, дарили надежду и развлекали рассказами о солнечной Мордовии и нравах на тамошних спецзонах. Один, помнится, даже кулаком по столу лупил и громко-громко жалел о том, что не тот нынче год за окном. Вот, дескать, было время золотое, когда... С контингентом, в кавычках, сопли не распускали, а работали достаточно активно, в кавычках. Отчего генералы на допросах рыдали, как дети малые, а маршалы с наркомами, чистухи, в кавычках, наперебой строчили. Другой так и вовсе в морду обещался заехать, но не стал почему-то. Видимо, мужчину несколько смутил тот факт, что допрашиваемый Котов А.К., тот еще кабан между нами, не был ни окольцован, ни даже связан. Саня на простые вопросы и отвечал незатейливо и честно. Какие, дескать, ваши доказательства? Прямо как в заслуженно забытой голливудской киноклюкве про советского мента с тогда еще не заржавевшим Арни в главной роли. На третий день слегка хамел и чистосердечно сознался в том, что жил только с вами, больше ни с кем. А потом ему все это дело окончательно надоело. То, кроме как «а чё?», больше вообще ничего не изрекал. Просто и доходчиво хоть в протокол заноси, хоть на память запоминай. И тут вдруг такой компот. Заявляется какой-то хрен с бугра, вообще ни о чем не спрашивает, как будто и неинтересно вовсе. Наоборот, с рассказами лезет, типа сам про все глубоко в курсе. Ну-с, готовы выслушать, скажем так, гипотетическую историю о произошедшем весной этого года в Вене. Если что не так, можете поправить. Опять же, с чисто гипотетической точки зрения. Саня тут же изобразил личиком мировую скорбь, дескать, сейчас вам, гражданин начальник, не держите меня за совсем убогого и вообще ищите дурачков в зеркалах. Участвовать во всех этих ваших гипотетических россказнях, отрицать да поддакивать, все равно, что коротать время с веселыми и лихими ребятами в тюремной камере за игрой в картишки на... «Просто так» заканчивается и то, другое достаточно грустно. Разрывом ануса наивного ложка на мандариновые дольки. В прямом или переносном смысле. «Вижу, готовы». Серый невзрачный мужичок в мятом сером костюме достал из замшевого серого, опять же, портфеля термос в кожаном чехольчике и заботливо набулькал себе ароматного кофейку. Молча предложил Котову присоединиться. Саня, также ни слова не произнося, гордо отказался. А вот курево принял, причем с большим удовольствием. Истосковался, признаться, без никотина в застенках, а граждане-начальники зверски пытали его здоровым образом жизни. Хотя сами в процессе допросов дымили, как те паровозы. Итак, в прошлом году вы приняли решение вернуться на службу. Сейчас многие так поступают. Кто из-за денег, кому-то адреналина на гражданке не хватает, а кто-то просто по статусу соскучился. А вы, Котов, за каким, простите, лешим? В пошлой бедности, по моим данным, ой, как незамечены. На статус вам еще на службе плевать было, а что касается адреналина, отпил кофейку, то на пенсии вы, прямо скажем, не скучали. Посмотрел тут справку на вас. Читается взахлеб, прямо как ранние романы Бушкова. Саня принялся рассматривать собственную выпеченную нижнюю губу, как будто не было на свете ничего более интересного. Потом просто уставился в окно. «Вернулись, — говорю, — на службу?» «Точно, взял вдруг, да и вернулся. Зачем, — спрашивается? Поверил в то, что нынче все совсем не так, как прежде?» По форме, которую носить запрещено, соскучился, или просто понял, что не доработал свое время, кто знает. Пару месяцев побили с двух ног балду на подмосковных курсах усовершенствования и получили назначение в тихий город Вену. Под крылышко Вадима, институтского друга, с которым 3 года прожил бок о бок в одной казарме из красного кирпича, в одной группе о гранит науки зубы стачивал, портянки от кутюр в кавычках носил, а еще в самоходы через забор лазил, водку пил и за девками ухлестывал. Примечание. Институты, они, граждане, разные бывают, в том числе и военные. Одно время в СССР их было аж целых 2 — физической, стало быть, культуры и иностранных, прости господи, языков. Основной задачей вашей группы с некоторых пор стала разработка радикально настроенных брюнетов с Ближнего Востока, штаб-квартира которых, непонятно с какого перепугу, именно в Вене располагалась. Точно, разрабатывали и не одни, еще и стратегические партнеры, мать их, так как раз в то же время на ту же тему шустрили. По слухам, слегка делились с нами информацией в рамках борьбы с мировым терроризмом. И ее же в ответ без проблем получали. Такая, понимаешь, встреча на Эльбе-2. И все шло вполне себе штатно, пока в одно далеко не прекрасное утро в городском парке неподалеку от памятника бывшему венскому бургомистру несколько раз щелкнул пальцами. Как там его, не подскажете? Ладно, сам вспомню. Андрей Зелинский. Он, точно. Так вот, именно там и был обнаружен скончавшийся от множественных ножевых ран неизвестный мужчина, который некоторое время спустя был идентифицирован как гражданин Российской Федерации, руководитель группы и друг Котов вашей военной юности. Полиция, естественно, возбудила по факту уголовное дело. Было выдвинуто несколько версий произошедшего, одна другой интереснее, а в качестве основной попытка ограбления беззащитного любителя вечерних прогулок, в процессе которого все почему-то пошло не так. Версия, конечно, гениальная, но... Вадим хоть и не таскал с собой ничего режущего-колющего, стреляющего, все равно без проблем порвал бы на тряпки любого представителя здешней гопоты. Или даже любых. Но у вас, полагаю, с самого начала была своя точка зрения на произошедшее. Еще бы, накануне вечером у институтского друга были назначены переговоры по вопросу купли-продажи ПЗРК. Именно с теми самыми арабами и в совершенно другом месте с этой встречи международный торговец оружием не вернулся, а его телефон отключился за 10 минут до полуночи. А ЧП немедленно доложили в центр. Москва назначила вас в Рио, руководителя группы, и приказала сохранять спокойствие, то есть... приспустить штанишки и толерантно замереть в позе «Маша мыла раму». Не делать резких движений, чем вы, Котов, и занимались целых 2 недели. Вы вообще ничегошеньки не делали. А группа ваша, меж тем, таяла, как снег под знойным солнцем Аргентины. Один самый толковый и опытный вдруг навалял рапорт и улетел птицей, как аду на родину, типа по семейным обстоятельствам. Второго Саня выгнал в отпуск сам, а конкретный такой мужик в звании майора, патриот, душа любой компании, гитарист и романтик, чуть ли не на коленях просил разрешения остаться и поучаствовать в грядущем последующем. Душа его, дескать, чиста, а друзья всегда. Ведь мы друзья, Саня. Все туточки, а значит, мы еще посмотрим, кто кого. В итоге укатил на отдых, даже не подав при расставании в Рио начальника руки. И это правильно. Как известно, до начала боевых действий в первую очередь следует эвакуировать романтиков, а потом уже стариков, женщин и детей. Такое впечатление, что этот мужик просто читал Санины мысли, или же Котов внезапно обзавелся пошлой привычкой думать вслух. Через 3 дня от группы осталась ровно половина. В Рио Котов и подполковник Коля Шалыгин, спокойный, надежный, как танк, 40-летний мужик, совсем не пьющий ни грамульки, лет уже 7, как в глухой завязке, или даже больше. Если не ошибаюсь, дней через 10 ваше героическое подразделение вообще прекратило существование. Расформировали нафиг, а Саня Котов снова уволился из рядов, на сей раз с концами. «Казалось бы, конец истории!» Лицо Сани заделалось торжественно сосредоточенно вдохновенным, как будто его счастливый обладатель из туалета уже вышел, но какать не прекратил. Это выражение Котов подсмотрел на фото одного бывшего боксера из ближнего зарубежья, выдающегося государственного деятеля в перспективе, на обложке журнала для немецких гомиков, с родным братом и без малейшего намека на одежду. «А получается только ее начало!» Столкнулся взглядом с лицом допрашиваемого и аж вздрогнул. «Ну вы, блин, даете!» Как обидно-то. Всего несколько месяцев, и никто и не вспомнил бы о том, что же в той самой Вене по весне творилось. Еще одна дамочка с красными коготками из табуреточной команды в Министерстве обороны накатала бы очередной шедевр об оптимизации расходов, и в ГРУ в какой уже раз пошли бы под нож целые отделы и ушел бы в отставку в 3-й раз за 2 года, не в силах больше эту жесткую порнуху терпеть, его начальник. И сразу всем дружно стало бы не до того... Бы. За те 10 дней в столице Австрии произошло много чего интересного. Накануне вашего отъезда из страны, буквально за 2 дня, какие-то неизвестные темные австрийской ночью или среди бела австрийского дня, так и не выяснилось, похитили из полицейского морга одно неопознанное тело и умудрились при этом совершенно не засветиться в камерах видеонаблюдения. Потому очевидно, что все они были предварительно перепрограммированы и показывали не обстановку на месте происшествия, а черт знает что, где и когда. А еще впало в летаргию в результате разной степени тяжести телесных повреждений несколько полицаев внутренней охраны и в полном составе экипаж машины боевой на внешнем периметре. Так, к слову. Далее, буквально на следующий день, то есть за сутки до вашего отъезда из страны, штаб-квартира вышеупомянутых брюнетов подверглась нападению. Своевременно оповещенные бдительными, пожелавшими сохранить анонимность гражданами, полиция прибыла на место происшествия достаточно оперативно и обнаружила... Вопрошающий поднял глаза на сидящего напротив. «Вам интересно, Котов, что она там обнаружила?» На лице у Сани появилось серьезное опасение пропустить прием пищи в казенном доме. «И обнаружила 6 убиенных арабов и 2 не менее мертвых нападавших, вполне себе натуральных блондинов». «Звериный мир капитализма. Одно слово. Но жрать так как хочется, а в тюрьме скоро обед. Баланда, разварившаяся до состояния клейстера макароны с вонючей подливкой. Лепота». Последние были опознаны как сотрудники одного из американских культурно-гуманитарных центров, таких сейчас по всему миру, что у дурака махорки. Несут народом мир, болеют всей душой за справедливость и постоянно кого-то или что-то поддерживают. Борьбу геев, например, против лесбиянок, или аборигенов Новой Зеландии за равные права в Гренландии. А на следующий день... Ню-ню, и что там такого случилось? А на следующий день подвергся нападению уже тот самый культурно-гуманитарный центр. Погибли 8 его сотрудников, серьезно пострадало само здание. Еще бы о поврежденной оргтехнике и поцарапанных столах вспомнил. Котов, закрыв физиономию ладонью сквозь щелку между толстенным, средним и безымянными пальцами, наблюдал за собеседником. Несмотря на крысино-канцелярскую внешность, мужик ему нравился, цепкий, остроумный, толковый и тем самым крайне опасный. Но вы, Котов, к этому безобразию никаким боком. В момент, когда полиция фиксировала трупы и разрушения, вы уже проходили таможню в Домодедово. Здорово, правда? Саня сложил пальцы в горсть. Все, кроме среднего, его в качестве алиби и предъявил следаку, чем изрядно того позабавил. «Сработано просто прекрасно, и все бы вам со товарищами сошло рук, если бы...» Если бы Коленька Шалыгин, глубинная душа, вдруг не развязал во весь рост и по пьяной лавке не принялся трепать языком на всех углах о том, чего не было и быть ни в коем случае не должно было. А когда взяли его, утомленного, нарзаном за филейные части, в отказ, сука такая, не пошел, как следовало бы. Повелся дурачок на подходцы их нехитрые, что, дескать, искренность зачтется, и принялся, чепушило грешный, сотрудничать со следствием. Да как активно! В том деле Коля, конечно же, высоко не летал, просто хвосты заносил. Но и того, что узнал, вполне хватило, как выяснилось. Мужик за столом глянул на Саню и усмехнулся. У Котова на душе заскреблись кошки, забавно. Точнее сказать, туда, в особо крупных размерах, принялись гадить слоны, и ничего тут нет смешного. Ну-с, в первый раз за день разверз уста невинно обвиняемый, и какого хрена лысого вам от меня надо? А сами-то как думаете? Понятия не имею, буркнул Саня. А думать не привык, я, знаете ли, тупой и военный. — Не скромничайте, все было сделано вполне технично, Котов. Вы сразу поняли, кто слил арабам вашего друга. Кто — Кто-кто? Штатники, ясное дело. Мне в последнее время вдруг решили, что те самые брюнеты никакие на самом деле не террористы, а вовсе даже оппозиционеры, причем умеренные, а в перспективе еще и борцы за демократию, потому с ними можно и должно работать. Ну а в качестве приглашения тур-калмыкского танца «Чикердык» оказать небольшую услугу, в смысле намекнуть, кто такой на самом деле тот якобы швед, торговец всем, что стреляет и взрывается. А также, кто все это время делился со штатниками информацией о вашей группе? Саня задрал сначала глаза, а следом и всю физиономию вверх, и с большим интересом уставился в потолок. «Полковник Краснопольский, Б.Е., тот, что вдруг так срочно засобирался на родину, а там и на заслуженный отдых. Не дожидаясь, что удивительно, всего-то 2 месяца и 5 дней до 30 лет выслуги», — махнул рукой допрашиватель. «К его персоне еще ненадолго вернемся, тем более, что он тут совершенно не при делах. Просто именно в то самое время человек получил сообщение, что находящийся в одной из частных московских клиник жене вдруг стало немного лучше, и врачи твердо пообещали ей не меньше 2 лет жизни. Впрочем, вы это уже знаете. Таким образом всплывает другая кандидатура. И тут...» «А вот тут у вас тупик, гражданин начальник». «И тут возникла серьезная проблема», — набежала хмурая тучка на чело. «Органы дознания прилагают все силы в стремлении разыскать еще одного офицера вашей группы, майора Бабаева ЕК. Землю, можно сказать, роют, а результатов, как в том милом детском стишке, ищут давно, но не могут найти. И жена тоже, представьте, в слезах и полном неведении, где же ее любимый и единственный. Последний раз общались с ним через 2 недели после возвращения из Австрии. Вроде звонил из дому за сутки до встречи с любимой. Должен был лететь к ней в Хорватию на отдых. У Бабаевых там домик в Сплите. Недавно прикупили. Ничего не хотите сказать, Котов?» «Хочу». Саня прокашлялся. «Хочу в камеру, мне там комфортно». «Или...» «Или хорош кокетничать». Саня тоскливо вздохнул и помотал головой. «Напрасно, видно. Говорю это, да ладно, чё уж там. Давайте, гражданин начальник, все карты на стол». «И те, что в рукаве?» — усмехнулся следак. «Даже те, что в кальсонах». «Как скажете, Котов, как скажете!» — закурил допрашиватель, перекинул пачку допрашиваемому и ловко поймал через минуту хитюша. «Только тогда я на чистоту. И вы также. И хватит мне тут изображать кристальную душевную отмытость, переходящую в анальную ангельскую непорочность. При вашем...» — добавил он металла в голосе. — Непосредственном участии этой весной в Вене произошла самая настоящая бойня. — Анальную? Как вы сказать изволили? — Непорочность! — Да вы поэт, сударь. — И композитор, — усмехнулся следак. — Итак, к делу, вы признаете... — Держите меня за идиота. Саня потянулся и еле заметно в половину пасти всего зевнул. — И в мыслях не держу. — На полном серьезе, — ответил тот. — Зачем нам идиоты? — Не понял. — Вот сейчас верю. Продолжение следует.